Глава 5. Жемчужно-серым утром у рифа появились трое. Пробравшись через буруны, они отогнали в сторону щепки и обломки и вытащили из воды обезображенный труп рыбака. На берегу, не сводя с них глаз, причитала немолодая женщина в разорванном зеленом платье. При виде мертвого мужа она заплакала. «Осторожно!» — сказал Кип помощникам. «Пошли отсюда! Под ноги смотрите!» Им казалось, что они несут не тело своего соседа, а безобразную соломенную куклу. В этом мешке с костями трудно было признать существо, которое совсем недавно жило, дышало, ходило по этой земле. Теперь вдохнуть в него жизнь было уже невозможно. Одна рука была вытянута вперед, словно хрупкое копье, не защитившее от нападения. На изуродованном лице белели зубы. Зрелище было жуткое. Кип отвел взгляд, пытаясь взять себя в руки. «Господи, что за ужасная смерть!» — подумал он. Один из тех, кто помогал ему в этой мрачной работе, безостановочно кивал, точно китайский болванчик. Другой просто смотрел в сторону, туда, где у воды собралась кучка людей. Старуха все кричала и не могла остановиться, и успокоить ее было невозможно. Пошатываясь, трое наконец-то выбрались на берег. Зеваки отпрянули, отворачиваясь. Страшную ношу опустили на брезент, расстеленный на песке, и закрыли от любопытных взглядов. «Ах ты, сволочь!» — процедил сквозь зубы Кип, обращаясь к подводной лодке. Он вдруг обнаружил, что странное судно завораживает его. Огромное, багряно-черное в лучах рассветного солнца, оно сейчас было совершенно неподвижно. Вероятно, течение или прилив сняли его с рифа, а потом... Что потом? Как вышло, что лодка раздавила старика? Конечно, море могло развернуть ее, когда ялик был еще в полосе рифов, но, Господи помилуй, каким образом она ухитрилась пройти в гавань проливом? Зато теперь вон сидит на мели внутри рифа, в Кокинской гавани. Кип задумчиво прошел вперед. Прибой вымывал песок из-под его башмаков. «Наверняка все произошло очень и очень быстро», — размышлял он, и старик с перепугу растерялся. «А водоизмещение этой лодки? 700-800 тонн?» Что-то стукнулось о ботинок Кипа, и он посмотрел вниз. Рядом всплыла серая ноздреватая масса. Заметив глаз, он понял, что это отрезанная голова терьера-старика. Кип отошел чуть в сторону, и прибой унес голову пса в море. Старуха тем временем перестала причитать и теперь, не отрываясь, смотрела на очертания тела под брезентом. Какая-то женщина успокаивала ее. «Отведите ее домой», — велел Кип женщинам. «И пусть кто-нибудь сходит за доктором Максвеллом». Они повели старуху в поселок, но та вдруг заортачилась, отчаянно мотая головой и не сводя глаз с брезента, словно ее муж мог в любую секунду откинуть грубую ткань, точно одеяло, и подняться, целый и невредимый. «Идите», — мягко велел Кип. «Здесь вы уже ничем не поможете». Старуха посмотрела на него и моргнула. По изрезанному глубокими морщинами лицу хлынули крупные слезы. «Я расскажу ему», — вдруг проговорила она устало. «Расскажу. Масанго!» Одна из женщин осторожно взяла ее под руку. «Масанго!» — повторила старуха, зыркнув в сторону подводной лодки. И позволила увести себя домой. Она жила на берегу гавани неподалеку, двигаясь как сомнамбула. Кип проводил ее взглядом, озадаченный только что услышанным. Что это было? Какое-нибудь дьявольское заклинание? По фронт-стрит к ним катил помятый зеленый грузовичок-пикап. Съехав с дороги на песок, он сбавил скорость. Из пикапа вылез Мур и пошел через пляж к констеблю. «Кто это?» — спросил Мур. И Кип заметил темные круги вокруг глаз друга, как будто Мур спал всего пару часов. «Кифос, рыбак», — ответил констебль. «Вряд ли ты знал его». Мур посмотрел на брезент, которым был прикрыт труп, вскинул глаза и уставился на подводную лодку. «Как это произошло?» — спросил он со странной интонацией в голосе. «Вероятно, течение освободили лодку, и она налетела на ялик старика. Теперь смотреть на беднягу не очень-то приятно». Кип взглянул на кучку островитян, стоявших поодаль. «Все свободны! Мне нужны два человека нести тело, остальные могут идти по домам». «Боже мой», — пробормотал Мур, едва толпа рассеялась. «Я увидел с балкона, как эта штуковина вошла в гавань, и когда увидел толпу на берегу, то сразу понял. Беда. Но я не знал». «Ну что, понесем к его преподобию?» К ним подошел какой-то мужчина. Кип хотел было согласиться, но потом отрицательно помотал головой, глядя куда-то за плечо островитянина. «Пожалуй, это ни к чему», — наконец сказал он. Все повернулись в ту сторону, куда смотрел констебль. На песке, среди длинных утренних теней, стояла, опираясь на тонкую черную трость, высокая худая фигура, вся черная. Черное одеяние, такая же черная кожа, сплошная чернота. Лишь сияли отраженным светом круглые стекла очков. Человек этот помедлил и неторопливо двинулся к собравшимся, вонзая трость в песок перед собой. На шее у него Мур заметил что-то блестящее. Это был стеклянный глаз на длинной цепочке. Ни на кого не глядя, Бонифаций наклонился над телом и приподнял брезент. Он быстро перекрестился, прикрыл труп грубой тканью, прошел мимо Мура и констебля и уставился на подводную лодку, так, как если бы смотрел в лицо старинному врагу. Его глаза на миг вспыхнули, потом превратились в маленькие щелки. «Надо понимать, этот корабль прошел по проливам между рифами», — сказал Бонифаций. Он дышал прерывисто, словно ему не хватало воздуха. «Она раздавила Кифоса», — начал Кип. «Да, мне сказали», — Бонифаций окинул двух негров оценивающим взглядом. «Несите-ка его в церковь, ребята!» Они покорно подняли брезентовый сверток и двинулись в сторону Фронт-стрит. «Где вы ее нашли, Мур?» — полюбопытствовал Бонифаций, глядя не на Дэвида, а на лодку. «На одной из отмелей бездны. На глубине примерно 150 футов, может, чуть больше». «И что с ней будет дальше?» «Пока что», — ответил Кип, — «она останется там, где она сейчас». Бонифаций круто обернулся к констеблю. «Но нельзя же!» — начал его преподобие, и висевший у него на шее глаз заблестел на солнце. Во взгляде священника светилась сила, которую Кип не замечал раньше. «Нельзя оставлять этот корабль в гавани! Вы должны отбуксировать его обратно к бездне, продырявить и затопить, понимаете?» «Нет», — ответил Кип, — «не понимаю». «Один человек уже погиб», — спокойно проговорил его преподобие. «Недовольны ли?» «Минуточку», — вступил в разговор Мур. «Это был несчастный случай». «Ну, разумеется», — произнес его преподобие с некоторой долей сарказма в голосе. «Послушайте меня, Кип, уберите этот корабль из бухты. Он опасен. Там, где он появляется, добра не жди». «Вуду!» — презрительно фыркнул Кип. «На самом деле, это никуда не годная развалина, рухлядь, только и всего. Ваше живое участие мне вполне понятно, однако...» «Участие?» — по губам священника ящеркой скользнула слабая улыбка. «Да, мне не все равно». Он поднял стеклянный глаз так, чтобы и Кип, и Мур разглядели его, и солнце растеклось сияющей дугой по выпуклой стеклянной поверхности. «Это мое зрение. Моя боль. Я видел страшные вещи и прошу вас, сделайте так, как я говорю». «Я не верю в ваше видение, Бонифаций», — заметил Кип. «И в ваше вуду я тоже не верю». «А я и не прошу вас верить в них». Голос его преподобия зазвучал жестче, суровее, и им вдруг открылось то, чего священник, по-видимому, не мог коснуться в обычном разговоре. «Я лишь предостерегаю вас, призываю вас к осторожности. Все, что Господь создал на этой земле, обладает энергией и силой. И этот старый механизм...» «Но его создали не боги», — возразил Мур. «Его создали люди». Бонифаций мрачно кивнул. «А разве людьми не управляют боги? Будь это боги войны или боги мира?» Он заглянул в глаза Муру и увидел там нечто, встревожившее его. Потом повернулся к констеблю. «У всего на свете есть душа, добрая или злая. Я очень хорошо знаком с теми силами, что обитают в этом корабле». Час от часу не легче. Его преподобие собрался, не таясь, говорить о колдовстве. «Вы рассуждаете так, словно эта лодка живая», — раздраженно заметил Кип. «Потому что я знаю это», — свистящим шепотом огрызнулся Бонифаций. «Я помню». Он запнулся и посмотрел на гавань. «Что помните?» «Огонь», — очень тихо произнес священник. Кип представлял, о чем идет речь, хотя за годы, проведенные на Хокине, слышал лишь отрывочные упоминания об этом. Во время войны на острове вспыхнул страшный пожар. Огонь пронесся по джунглям и уничтожил десятки людей и почти все хижины островитян. В свое время Кип из чистого любопытства попробовал узнать о пожаре побольше, расспрашивая рабочих на верфи Лэнгстри и старожилов. Но никто не захотел рассказывать о несчастье, словно что-то мешало им говорить о нем. «Ну и что огонь?» Солнце мало-помалу вытесняло тени с лица священника, загоняя их в борозды морщин. И теперь оно походило на древний, весь в трещинках пергамент. Бонифаций довольно долго молчал, а потом с видимым усилием заговорил. «Вначале мы услышали великий гул в небесах. Словно ночное небо обрело голос и ревело, обезумев от страха. Этот рев сперва очень далекий, делался все громче и громче, и под конец все потонуло в этом шуме, а с ним пришел страшный всепоглощающий жар. На верфи прогремел взрыв, потом еще один и еще. Из окон повылетали стекла, а людей швыяло на землю, словно бы ударами невидимого кулака. Я помню, да, отлично все помню. Среди лачуг что-то взорвалось, вспыхнул огонь, охватил дома. Ветер раздувал пламя, уносил искры к небу, разбрасывал их по джунглям. Самые сильные из нас помогли бежать из деревни всем, кому еще можно было помочь. И мы ушли в море на нескольких уцелевших у пристани суденышках». Отец Бонифаций помолчал, с горечью глядя на своих слушателей, потом облизнул пересохшие губы и продолжил. «Мы видели, как на берегу расцветали бутоны огня, как пламя устремлялось в джунгли. Верфь горела. У причала стояло несколько английских грузовых судов и патрульный катер. Их пытались вывести в открытое море. Стоял страшный крик. С катера во что-то полили. Мы не видели во что. Неподалеку от верфи, на берегу тогда еще базировалась артиллерийская батарея. Бетонные бункеры. В них огромные гвоздные орудия. Бункеры были построены на склоне над Кокиной. И когда пушки заговорили, снаряды уносились к горизонту прямо над нашими головами». Он посмотрел на Кипа, потом на Мура. «Видите ли, это случилось давно, очень давно. Но я до сих пор помню все так отчетливо, словно это было вчера. Весь ужас и жестокость той ночи. Все до единой страшные подробности. Нас, жмурящихся друг другу в шлюпках и яликах, засосал от крысина кошмар. Остров запылал, и люди начали кричать и плакать, лишь немногие старались восстановить порядок. Боже мой, что это была за пытка! Вся Кокина пылала. Те из нас, кому удалось выбраться в открытое море, слышали крики своих близких, оставшихся на острове. И ничем не могли помочь, никуда не могли скрыться от того, что видели. А зрелище было невыносимое. На наших глазах, объятые пламенем фигуры, корчились от боли, бежали к морю и бросались в прибой в надежде облегчить свои страдания. Но соленая вода лишь усугубляла боль. Вопли, ужасные вопли и стоны раздавались в темноте. Я и на смертном одре буду помнить ту ночь. Однако, сквозь толстую завесу клубившегося в воздухе дыма, мы услышали звук куда страшнее звуков человеческого страдания и агонии, несшиеся с берега. Океан потряс тяжелый удар. Дощатые палубы наших суденышек задрожали, и нам почудилось, что сейчас мы перевернемся и пойдем ко дну. Мы ждали, и вдруг из дыма показалось это, способное своим видом свести с ума, сразу и навсегда поселившееся в наших кошмарах. У одного из людей в моем ялике был при себе револьвер, и, рассвирепев, он стал расстреливать неведомое судно. Но ничто не могло остановить его или заставить замедлить ход. Море гремело и бурлило у его бортов. Волна, которую оно гнало перед собой, накатила на нас и опрокинула ялик. Мы, словно крысы, цеплялись за перевернутое суденышко. А диковинный корабль, черный, страшный, блестящий, похожий на огромного голодного хищника, пошел прямо перед нами. Тогда-то я и увидел того человека. Он стоял высоко над водой, на чем-то вроде помоста. Мгновение он смотрел на нас, потом исчез. Лодка, а к тому времени я уже понял, что это была лодка, прошла мимо нас и неожиданно камнем пошла ко дну. Волны сомкнулись над ней, и мы, пораженные, потрясенные, остались одни в открытом море. Скакины к нам доносились страшные крики умирающих, но нас терзал новый страх. Мы боялись, что лодка вернется. Бонифаций взмахнул тростью и, как рапирой, ткнул ею в сторону лодки. Ее-то я и видел в ту ночь. Злобное железное чудовище. Она вышла из мрака и во мрак ушла. Обстрел с моря. После паузы заметил Мур. Видимо, какая-то немецкая подлодка решила уничтожить кокинские верфи. С берега лодка выглядела довольно зловеще. В ней было что-то от мстительного железного демона. Мур понял, отчего островитяне так боялись возвращения этого чудовища. «Для нас это корабль из преисподней, которым управляют безликие твари из иного мира, не похожего на наш мир. Мы не хотели ввязываться в войну белых, и тогда этот ужас обрушился на остров, не щадя никого. Лодка приходила в наши воды сеять смерть и разрушение, пока ее не уничтожили». «Как?» — спросил заинтригованный Кип. «Кто?» «Этого я не знаю. Но я много долгих ночей провел на этом берегу. Быть может, на том самом месте, где стою сейчас, наблюдая за огнями, вспыхивавшими в море, за странными зелеными и темно-красными кометами, разрезавшими ночную тьму. И каждое утро на поверхность всплывали обломки кораблей и трупы. Трупы, окоченевшие тела с перекошенными от ужаса лицами. А иногда прилив багровый от крови приносил лишь оторванные руки и ноги. Отец Бонифация тяжело вздохнул. «Это корабль ночи, поднявшийся из своей гробницы на дне моря». Воцарилось молчание. Кип услышал, как в стороне от рифа стукаются друг о друга бакины. Их металлическое повязгивание действовало ему на нервы. Море с неприятным звуком окатывало железную палубу немецкой подлодки, оставляя на ней пряди водорослей. «Теперь это всего-навсего мертвая груда металла». Бонифаций медленно повернул голову к констеблю. «Мертвая? Нет, вовсе нет. Она просто ждет. Умоляю вас, заклинаю вас всем святым, верните этот корабль в бездну! Ради бога!» — воскликнул Кип, выведенный из себя настойчивостью этого человека и, пуще того, смущенной силой, светившейся в его взгляде. «Вы так долго проповедовали свое вуду и занимались спиритизмом, что теперь в этой груди металлолома вам мерещатся духи и призраки!» Некоторое время священник молча переводил взгляд с Кипа на Мура, словно оценивал, насколько сумел убедить и напугать их. «Храни вас, Господь!» — наконец негромко проговорил он. «Мне пора. Нужно позаботиться о теле несчастного Кифоса». Он повернулся и пошел прочь от них, вверх по берегу, прочерчивая песок перед собой концом черной трости. На небольшом пригорке священник приостановился, чтобы бросить последний взгляд на подводную лодку, после чего скрылся в лабиринте дощатых лачуг, теснившихся вдоль Фронт-стрит. Кип заметил, что Мура как будто бы что-то тревожит. «Не слушай его», — сказал он приятелю. «Суеверия давно стали его второй натурой. Но будь я проклят, если понимаю, как эта сволочь слезла с рифа и вперлась в мою гавань. На другой стороне гавани готовились отойти от торговой пристани траулеры. Уже были отданы швартовы, грохотали двигатели, перекрикивались рыбаки. Подводная лодка почти не оставила места, чтобы выйти из бухты в открытое море. В небе, сулившем погожий день и ясную лазурь, повис раскаленный желтый шар солнца, и огромная субмарина, несколько мгновений назад казавшаяся мрачным призраком, впечатление усиливали водоросли, намытые морем на корму и свисавшие с лееров, превратилась в обычное разбитое штормом судно. «Не подбросишь до конторы?» — спросил Кип. Мур кивнул, и они двинулись в сторону пикапа. «Плохо дело», — пробормотал констебль. «Сейчас, верно, уже весь остров знает о том, что произошло. И будь уверен, Бонифация не упустит случая укрепить свое влияние среди местных. Нужно хоть что-нибудь сделать с этой лодкой, Дэвид. Нельзя оставить его гнить здесь. Но я ни за что на свете...» Кип вдруг умолк. Луч солнца блеснул в отдалении на жестяной крыше заброшенного дока. Нет, это было бы чертовски рискованно. Более рискованно, чем бросить эту лодку на отмели без присмотра. Светло-зеленое оштукатуренное здание Кокинского отделения полиции выходило на деревенскую площадь. В центре площади, посреди небольшого овального скверика, где росли карликовые пальмы, пальметос, высилось носящее на себе следы карибских бурь гранитное изваяние. Негр с занесенным огромным гарпуном. Скульптура эта изображала вождя карибских индейцев по имени Чейн. В 1600 году он возглавил народную армию и дал отпор пиратам, попытавшимся захватить Кокину и превратить ее в свою крепость. Памятник Чейну поставили англичане, в знак того, что желают мира с туземцами. Племена карибских индейцев жили на островах за сотни лет до того, как нога первого английского поселенца ступила на эту землю. Они пробавлялись плодами земли и моря и держались особняком, пока они чувствовали угрозу. И тогда оказывалось, что в гневе они страшны. Стало ясно, этот народ лучше оставить в покое, особенно если вспомнить, сколько британских поселенцев сошло здесь в могилу в отсвете лет. Сейчас на островах, в общем, царили мир и покой. Мур мало знал о нынешней жизни аборигенов. На другой стороне площади пестрели яркими красками бакалея для всех, кафе, все для моряка Лэнгстри, рынок под открытым небом, куда вывозили по субботам свою продукцию фермеры из внутренних районов, и местный хозяйственный магазин. Грязные улицы, подрезая владения джунглей, вели к новым кварталам убогих домов. Совсем рядом вставала стена буйной, сочной, густой зелени. Кокина, не один десяток лет служившая яблоком раздора между Британией и Францией, была совсем невелика. 15 миль в окружности, население около 700 человек. На заре эпохи колонизации, в середине XVI века, остров вместе с дюжиной других клочков суши, пятнавших синие воды Карибского моря, принадлежал Испании. Время шло, испанская корона как будто бы позабыла об острове, и спустя столетия над Кокиной заплескался британский флаг. Британия отвоевывала Карибы ради плантации сахарного тростника и табака. Когда местные плантации доказали доходность предприятия, в дело вмешалась Франция. Дальше история островов развивалась бурно, по спирали, периоды дипломатических контактов сменялись эпохами морских сражений и наоборот, пока, наконец, Британия не воцарилась на Карибах безраздельно. В джунглях и по сей день сохранились дома плантаторов, хотя их каменная кладка давным-давно пошла трещинами, в которых пустили цепкие корни новые хозяева — лианы и вьюнки. Бродя по длинным обветшалым коридорам, по пустым призрачным комнатам, Мур иногда явственно представлял себе ту прежнюю жизнь. Местные землевладельцы озирали из огромных окон зеленые поля, шхуны под тугими от ветра парусами бежали по океанским волнам с новым грузом для матери Англии. Кокина была удачным вложением британского капитала, пока индейцы Карибы не подняли мятеж и не перебили почти всех плантаторов. Остров получил свое название за то, что очертаниями напоминал раковину Кокину. К тому же в прибрежной полосе здесь водилось великое множество разнообразных двустворчатых моллюсков. Их вымывало приливами, но они вновь торопливо зарывались в спасительную влажную прохладу песка, выдавая свое присутствие лишь цепочкой мгновенно лопающихся пузырьков на воде. Арена 200-летней борьбы между Англией и Францией Кокино стала домом для Дэвида Мура. Возможно, не навсегда, но пока Дэвиду здесь было хорошо. «Боже, как быстро летят годы!» — думал он, подъезжая к площади. Вдруг ожили события и переживания последних лет. Память Мура, точно шулер краплёного туза, держала их в рукаве и теперь разом обрушила на Дэвида 7 лет, промелькнувшие с тех пор, как его налаженный уютный мирок рухнул, смятый в одночасье, а самого Мура прибило к этим берегам, обрушило на него все то, что он подсознательно избегал вспоминать. Ураган, взявшийся словно бы ниоткуда, грозовые тучи в небе над Чесапикским заливом, буйство высоких серых валов с белыми гребнями. Обрывки видений, осколки переживаний, смутные картины неизменно наполняли Мура глухой клокочущей яростью. И тогда он сознавал, что в любую минуту безмятежное течение человеческой жизни может быть нарушено, надежда убита, а твердая почва уйдет из-под ног, словно прогнившая половица. «С тобой все в порядке», — Кип осторожно дотронулся до руки Мура. «Ты только что проехал мимо моей конторы. Притормози!» Мур стряхнул воспоминания. «Верно, надо же!» Он развернул пикап и остановился перед конторой Кипа. «Ты завтракал?» — поинтересовался Кип. «Еще нет». «Тогда заходи. Сковородка есть, сейчас что-нибудь проворим». Констебль открыл дверь, и Мур вошел. В заставленной всякой всячиной конторе Кипа негде было повернуться. Рабочий стол, на нем лампа, несколько стульев, книжная полка с юридической литературой. Позади стола запертый оружейный шкаф, за стеклами которого виднелись 2 ружья. На стене в рамочках красовались приказы Кингстонского управления о присвоении Кипу очередных званий и почетные грамоты. А чуть ниже — вид Кокинской гавани с 2 торговыми судами. Рисунок 5-летней Минди, дочки Кипа. Краски были яркие, а мачты судов напоминали телеграфные столбы. Место у противоположной стены занимали большой шкаф и серые стеллажи с папками. Вторая дверь со стеклянным глазком вела к 2 камерам. Кип раздернул шторы. В комнату хлынул солнечный свет. Приоткрыл окна, впуская в душную контору ветер с моря, и отправился в дальний угол, к маленькой раковине. Над раковиной висела полка с чашками и тарелками. Рядом с посудой примостились электроплитка, Кип снял ее с полки и включил в розетку, и портативный холодильник. Порывшись в холодильнике, констебль достал 2 яиц и отрезал 2 полоски от куска бекона. Мур уселся на стул перед столом констебля и закрыл лицо руками. Потом он устало вздохнул. «Да что с тобой?» — спросил Кип. «Не выспался?» Он бросил бекон на сковородку и улыбнулся. «Ясно, понятно, дружочек. Слишком бурно провел прошлую ночь. А ты откуда знаешь? Мне положено знать обо всем, что происходит в округе». Кип взял с полки 2 чашки и сполоснул их под краном, хотя те были абсолютно чистыми. Залив воду в чайник, он стал ждать, чтобы подрумянился бекон. «Хватит уже травить себя консервами, Дэвид. Думаю, Майра что-нибудь для тебя придумает». «Да она задушила бы тебя, если бы это услышала». «Возможно». Кусочки бекона на сковороде начали скручиваться. Комнату наполнил аромат жареного мяса. Кипу, как констеблю, помимо прочего, вменялось в обязанность следить за тем, чтобы арестованные пребывали в добром здравии, то есть обеспечивать их 3-разовое питание. Но бюджет участка не позволял брать готовые обеды в кафе. Некоторое время Кип молчал, занятый приготовлением завтрака. Потом, наконец, сказал: «Вчера вечером я звонил брату в Кингстон». «И?» «Бестолку. Сперва Сирил подумал, что я его разыгрываю, и мне пришлось долго убеждать его в обратном. Но как бы ни развивались события, Сирил обещал проследить, чтобы газетчики ничего не разнюхали». Кип вилкой снял бекон со сковороды и разложил на тарелке, потом вылил на сковороду яйца и дал им немного поджариться. «Не нравится мне все это», — тихо буркнул Мур. «Что именно?» «Подводная лодка. Что заставило ее поплыть? Что случилось с командой?» Приподняв сковороду с яичницей, Кип через плечо оглянулся на Мура. Что случилось с командой? Интересно, что за люди там служили и почему они оказались так далеко от дома? В самом начале войны Карибские воды просто кишели немецкими подводными лодками, напомнил Кип. А насчет команды не тревожься. Почти все они, вероятно, благополучно состарились и спокойненько сидят себе у камина, вытянув ноги в мягких шлепанцах, попыхивают трубкой, прихлебывают пивко и плетут небылицы о прошедшей войне. На вот, держи, а я поставлю чайник. Мур взял у него тарелку. Но люки были задраены. Как же они выбрались из лодки? Кип пожал плечами. На этих старых посудинах есть аварийные выходы. Боюсь соврать, специалист по подлодкам из меня не ахти, но кажется, что-то вроде аварийных люков. А ты так и будешь любоваться яичницей или все-таки поешь? Мур ковырнул вилкой глазунью. Знаешь, мне кажется, куда безопаснее будет просто смотреть на нее. Засвистел чайник. Кип заварил чай, передал одну чашку Муру, уселся за свой стол и приступил к еде. «Знаешь, что самое неприятное?» — мрачно проговорил он с набитым ртом. «Мне надо сходить к жене Кепкаса. Но будь я проклят, если знаю, что ей сказать. Черт побери! Один шанс на миллион, что этот несчастный случай повторится!» Кип скрипнул зубами. «Меня беспокоит Бонифаций. Сам-то он абсолютно безвреден, но на какие не очень многие прислушиваются к его словам. Ни к чему, чтобы он поднял тревогу из-за этой лодки. Ты, наверное, не раз слышал в джунглях барабаны. Одному богу известно, чем там занимается Бонифаций во время своих чертовых церемоний. Разумеется, все это противозаконно. Стоит мне захотеть, и я раз и навсегда положу этому конец. Но я не хочу. Мне плевать, каким богам молятся островитяне. Лишь бы все было спокойно. Но запугивать людей всякой чушью не дам». Кип яростно накинулся на яичницу и вдруг оттолкнул тарелку. «И чтобы Нефацию с его боженькой было не остаться на Гаити!» «Кстати, а почему он там не остался?» Кип допил чай. «Какая-то местная свара!» Он начал скатывать себе сигарету из местного табака. «Думаю, не поделил территорию с другим проповедником-вудуистом. Вот, слушай, что мне удалось собрать буквально по крохам. Дом Бонифация сожгли, а его семья бежала в джунгли. Вскоре второго колдуна Хунгена нашли в бухте Порто-Пренса с полным брюхом гвоздей. Полиция вышла на след, но ничего не сумела доказать. Знаешь, как бывает. Однако у покойного Хунгена отыскались очень влиятельные друзья. Началась охота за головой Бонифация. Как бы то ни было, ему пришлось покинуть Гаити и некоторое время скитаться по всем Карибам. Здесь он обосновался перед самой войной. Иногда меня так и подмывает выяснить, сколько страшных тайн хранит его прошлое. Что опять-таки приводит нас к проклятому корыту. Мне бы очень хотелось подарить эту посудину Лэнгстри. Уж он-то превратил бы ее в первоклассный металлолом. Да боюсь, какой-нибудь музейщик перережет мне за это глотку. Но что-то с этой штукенцией делать надо. Кип закурил, поднялся и понёс тарелки в раковину. Мур тоже встал и пошел к двери. «Пора и мне. Дело не в проворот. Ставни и канализационные трубы так до сих пор и не починили». Кип вышел вместе с ним на улицу. Они перебросились несколькими незначащими фразами о пронесшемся недавно над островом урагане. Но в голове у Кипа вертелась только одна мысль. Он боялся увидеть глаза жены Кепхаса после того, как скажет ей, что не мог предотвратить несчастье. «Не мог?» Мур забрался в кабину своего грузовичка, завел мотор и, помахав на прощание приятелю, поехал в сторону Индиго-Ин. Когда пикап Мура скрылся из вида, Кип повернулся к плоскому изумрудно-зеленому пространству гавани и стал смотреть на лодку, раковой опухолью, выступавшую с песчаных отмелей. Он затянулся и выдохнул дым. По проливу между рифами медленно шел рыбачий баркас. На правом борту толпился народ. Следили, чтобы баркас не зацепил подводную лодку. Далеко в море плыл громадный теплоход, вероятно, с обычным грузом рыбы, кокосов и местного табака. Кип подумал, что понадобилось бы по меньшей мере 3 таких гиганта, чтобы снять лодку с мели и отбуксировать в нужное место. Лэнгстри наверняка развопится как резанный, но Кипу это было не впервой. Он закрыл и запер дверь своей конторы и через несколько мгновений уже сидел в джипе, выезжавшем с площади на улочку, которая вела к нижней части гавани. Глава 6. В синем полуденном небе висели клубы черного дыма, валившего от перегретых дизелей. Люди на палубах траулеров перекрикивались, затягивая буксирные тросы и канаты вокруг сверхпрочных кнехтов. Тросы, туго натягиваясь, с чмоканьем выскакивали из воды, разбрасывая брызги. Кто-то крикнул: «Тяните! Оторвем ей задницу!» Заскрипело дерево. Натужно взревели дизели, немилосердно сотрясая палубу, вытрясая душу из черных рабочих. Мокрые от пота темные спины блестели на жарком солнце. «А ну, подай!» — закричал капитан Хелли, не выпуская из зубов сигарету. «Давай!» Вода за кормой вскипела. Капитан посмотрел на соседнее судно, Люси Дж. Лин, в туго натянутой паутине буксирных канатов. Из машины Люси валил дым. Похоже, скоро ее капитану придется отцепить главные тросы. Хозяин Хелли прищурился и выдохнул густое облако сизого дыма. «Пресвятая дева!» Гнусная корыта зарылась носом в песок по самую рубку и не собиралась трогаться с места, сколько бы оборотов они не выжимали из своих машин. Один из тросов с правого борта быстро перетирался. Капитан заметил это и крикнул: «Эй, болваны, берегите головы! Тут один малыш надумал лопнуть! Слышите?» Еще одно суденышко, маленькое, утлое, с крохотной осадкой, подцепив тросами переднюю часть корпуса лодки, пыталось тащить ее в бок. Лодка была очень тяжелая, тяжелее, чем казалось. Капитану Хелли не хотелось за пару дизель, и он бы, не задумываясь, скомандовал: «Стоп, машина!», если бы не данное Стиву Кипу обещание сделать все возможное. Что ж, давши слово, держись. «Пошел перегрев!» — крикнул кто-то. «Черт с ним!» — завопил в ответ капитан. За кормой грибные винты отчаянно пенили воду, мутную от песка. Старались не за страх, а за совесть. «Ах, сволочь!» — проворчал капитан и стал жевать окурок. «Никак ее не стронешь!» Неожиданно послышался странный шорох, и Хелли легонько качнулась вперед. «Легче, легче!» — рявкнул капитан. «Малый ход!» Грохот двигателей немедленно притих. Человек на корме баркаса, потерявший носовые крепления, махнул рукой. «Окей!» — крикнул капитан в сторону приземистой рулевой рубки. «Полный ход! Полный ход!» Передали по цепочке два или три матроса. Хелли начала отрабатывать задний ход. То же сделала, по-прежнему окутанная густым дымом, Люси Дж. Лин, и шорох стал громче. Потом неожиданно прекратился. Нос лодки медленно качнулся, и потрёпанный траулер натянул буксиры, чтобы не дать лодке вырваться. Удерживая лодку в кольце, флотилия осторожно двинулась мимо пристани. Зрелище было захватывающе. Настолько, что команда сухогруза, пришедшего с Багамских островов, в полном составе высыпала на носовую палубу. К пристаням катились волны, они подхватывали рыбачьи лочонки и били их о причалы, уходили под сваи и оседали маслянистой пеной на берегу. Корабли медленно двигались по полукругу гавани мимо деревни, к верфям впереди. Остались позади торчащие из синей воды мачты и трубы двух давно затонувших пароходов, стоящий на якоре траулер, и потянулась верфь. Слева по борту показались сухие доки. Самый большой, построенный на толстом бетонном фундаменте, во время войны в него иногда ставили на ремонт большие патрульные суда, выходил прямо в море. В доке была подъемная дверь и система насосов, позволяющая затопить или осушить помещение. Док окружал сложный лабиринт заброшенных гниющих пирсов, когда-то построенных военно-морским флотом. Провести в док длинный громоздкий корабль было чертовски мудрено. Чертовски. Капитан Хелли следил за тем, как волны накатывают на рифы Гизботтома. Море разыгралось, и это сулило пропасть новых проблем. Капитан Хелли когда-то плавал первым помощником на британском морском спасательном буксире, потому Кип и попросил его возглавить столь сложную операцию. Он прослужил на британском буксире до конца войны и не раз, а не два приводил сюда, на военно-морскую базу, в Кокинскую бухту, подбитые и мертвые суда. Он выкрутил шею, проверяя, как там тросы. Номер четвертый почти перетерся, тоже относилось ко второму номеру. «Чёрт подери!» — выругался про себя капитан. «Ну и времена настали. На всем острове приличной веревки не сыскать». Люси Джелин приотстала, теряя ход. Дизели не справлялись с нагрузкой. Ох, и достанется кому-то за то, что довели машину до такого состояния. В заброшенном доке плескалась темно-зеленая вода. Рабочие с крепкими швартовыми в руках ждали, чтобы закрепить неповоротливую громадину в доке. Траулеры прошли мимо. Самый маленький, тот, что тянул нос под лодки, развернулся и взял курс на открытую дверь. Пронзительно взвыли двигатели, но в следующий миг железная громада подчинилась кораблику и следом за ним двинулась в док. После этого большие суда одновременно остановили машины. Дальше дело было за малышом. Ему предстояло подвести подводную лодку к доку и дальше внутрь. Судёнышко медленно и плавно встало носом к темному проему. Остальные траулеры развернулись, объединенной мощью подталкивая железного монстра вперед. В последний миг маленький траулер бросил буксирные тросы и резко отвернул вправо. Подводная лодка чересчур быстро резала носом в воду, и траулерам пришлось включить двигатели, чтобы придержать ее. Немецкая подводная лодка вошла в док, сбавив ход. Но, тем не менее, с грохотом обрушив на бетонные стенки бассейна потоки воды. Стальные тросы приковали лодку к железным скобам, но и тогда огромный нос со скрипом продолжал тереться о бетон. Участники операции бросили буксирные канаты и начали разворот, и поднятая ими волна хлынула в док, мешая рабочим. Но как только вода успокоилась, немецкая лодка оказалась от носа до кормы накрепко притянута тросами к железобетонным стенкам бассейна. Кип неподвижно стоял в доке и смотрел на нее. Вот это посудина! Он в последний раз затянулся и выбросил сигарету в солоноватую воду, окурок зашипел и пошел на дно прямо под корпусом лодки. Констебль стоял на широкой бетонной стапельной площадке вровень с лодкой. Отсюда был виден весь док. Спускавшиеся в яму ступени были сейчас наполовину затоплены. За спиной кипа, в бывшей рабочей зоне, громоздились бесконечные старые ящики, бочки, канистры, ненужные механизмы. В плотницком цехе лежала гора досок и бревен, отсек электрика был завален листами и обрезками железа и мотками толстой проволоки. Бетонный пол покрывала пленка старого масла. В доке пахло потом, соляркой, маслом. К этим запахам примешивался еще один, сложный и неприятный, какой-то гнилостный. Он шел от лодки. «Запах тлена», — подумал Кип. «Лодка разлагается буквально на глазах». «Все, закрепили, теперь никуда не денется», — доложил высокий широкогрудый негр, и во рту у него сверкнул золотой зуб. «Надеюсь, ребята, вы знаете, что с ней делать». «Далее не знаем», — ответил Кип. «Завтра-послезавтра вернется из стилки мистер Лэнгстри. И когда он узнает, что у него тут, ну, короче, вряд ли он шибко обрадуется, ясно?» Ленни Кокран работал мастером на верфи мистера Лэнгстри. На участие в операции «Лодка» согласился только потому, что уважал Кипа и как представителя власти, и как человека. И ему вовсе не улыбалось получить от начальства, нагоняя за самоуправство. «Он этим доком отродясь не пользовался», — напомнил Кип, заметив беспокойство Лени. «Как получил от английских морячков в наследство свалку, так она свалкой и остается. Да ты погляди, это же не док, это склад какой-то. Так что если Лэнгстри напустится на вас, зачем, мол, да кто разрешил, скажешь ему, что действовал по моему приказу, и пошлешь старого козла ко мне». Лени улыбнулся. «Не надо бы так говорить о мистере Лэнгстри». Загремели цепи, заработала лебедка. И дальняя переборка, от палубы погруженных в воду винтов подводной лодки ее отделяла лишь несколько футов, ушла вниз. Свет проникал в док только сверху, с 30-футовой высоты, сквозь проеденные ржавчиной огромные дыры в крыше. Вода у бортов немецкой субмарины забурлила, боевая рубка и трубы перископов вдруг словно выросли. В глубине дока зашевелились какие-то тени. Там, изучая подводную лодку с почтительного расстояния, прохаживались несколько человек. «Она еще вполне... надо же!» — негромко проговорил Лени. Он смерил взглядом длину корпуса и присвистнул. «Тут-то, небось, давала жару союзникам, а, Кип?» «Наверняка». Вода спадала. Она потоками лилась с обнажившейся палубы лодки и ручьями растекалась среди хлама, журча, заселяя огромную гулкую пустоту дока странными звуками. Кип скользнул взглядом по мостику, рубке, оглядел палубу и, потрясенный, беззвучно вскрикнул. «Боже правый, что это?» Ему примерещилась на мостике темная костлявая фигура. Держась за железный поручень, она смотрела вниз, на них. Кип присмотрелся повнимательнее и с облегчением понял, что это лишь игра света. Проникавшие сквозь дырявую крышу солнечные лучи превращали темный корпус лодки в мозаику зайчиков и теней. Господи, как он испугался! «Призраки!» — усмехнулся он про себя. «Не спеши записаться в вудуиста, Кип. На свете нет никаких духов и привидений». «Что там, Кип?» — спросил Лени. Уже во второй раз, потому что в первый раз Кип, казалось, не услышал вопроса. «Ничего!» — Кип моргнул и снова посмотрел на капитанский мостик. «Тень! Вот и все. И исполнился твердой уверенности, что за ним кто-то внимательно наблюдает. Кип повернул голову. В углу, неподалеку от досок, сваленных на месте бывшей плотницкой мастерской, сверкала красная точка. Точка вспыхнула ярче, в пятне света заструился дымок, похожий на бесплотное призрачное существо, и из полумрака, попыхивая сигаретой, появился темнокожий человек в потертых джинсах и линялой футболке. Его суровое лицо ничего не выражало, но в рисунке губ чувствовалось что-то дерзкое и хитрое. Двигался он с удивительной звериной грацией. «Эта штука убила Кифоса?» — спросил он у Кипа. Смотрел он сквозь констебля на лодку. Его звали Турок, он совсем недавно приехал на остров, но у Кипа с ним уже возникли проблемы. 2 недели назад он даже посадил Турка в камеру за скандал. Лэнгстри взял парня на поруки. Молодой человек был отличным сварщиком, и Лэнгстри платил ему повышенное жалование. Но Кип на своем веку навидался такой публике и понимал, Турок, что называется, перекати поле, из тех летунов без роду племени, которым не знакомы понятия долга, дисциплины и порядочности. «С Кифосом произошел несчастный случай», — сказал Кип. У молодого человека было жесткое выражение лица, густые брови и козлиная оборотка. «Сегодня утром я видел тело старика. Страшная смерть». Турок выпустил дым через раздутые ноздри. «На кой вы притащили эту штуковину сюда? Спрятать?» «Не суйся в чужие дела, парень», — предостерёг Лени. Турок не обратил на него никакого внимания. «Я кое-что слышал об этой хреновине. Я слышал, это нацистская подводная лодка». Кип кивнул. «Ну и что скажете? Эта сука всплыла со дна, как пробка, верно? Никогда про такое не слыхал. А что внутри?» «Несколько тонн ржавого железа, погнутые переборки и, может быть, парочка торпед», — ответил Кип. «А что еще? Внезапно задумался он. «Что Тамур говорил о задраенных люках?» «Почему бы вам не вскрыть эту штуковину и не осмотреть ее внутри?» Турок вопросительно поднял бровь. «Слишком опасно. И потом я не настолько любопытен». Турок едва заметно улыбнулся и кивнул. Он отвернулся и несколько секунд смотрел на лодку, потом запустил в нее недокуренной сигаретой. Окурок ударился о железо, брызнул искрами и упал в спокойную воду. «Пару лет назад у Каймановых островов, — начал Турок, — один мужик нашел на глубине 100 футов затопленную немецкую канонерку. Знаете, есть такая штука — подводная сварка. Вот они прорезали себе проход, залезли внутрь. И знаете, что нашли?» Он обвел глазами слушателей. «Золотые слитки! Ну, ясное дело, разбогатели ребята. Ох и разбогатели!» «Золотые слитки?» — переспросил Лени. «Враки!» — поспешно прервал разговор Кип. «Если ты думаешь, что внутри этой раздолбанной посудины горы золотых слитков, то ты просто спятил». Турок пожал плечами. «Может, там и нет никакого золота. А может, что-то есть. Проклятые нацисты возили с собой много всякого барахла. Но чтобы узнать, есть там что или нет, надо посмотреть. Единственное, что там может быть, это уйма старых механизмов», — сказал Кип. «Как знать?» Турок снова улыбнулся, но его глаза по-прежнему оставались пустыми. Кип узнал этот хищный взгляд. «Ну так послушай, что я тебе скажу. Если ты воображаешь, будто сможешь запросто вскрыть эту посудину автогеном, выбрось это из головы. Стоит хоть одной искре залететь внутрь, и ты будешь собирать золотые слитки в раю». Турок примирительно поднял руки. «Да я просто так сказал, к слову пришлось». Он улыбнулся, прошел мимо констебля к обшарпанной двери в стене и на мгновение, впустив полутемный док ослепительное солнце, вышел. «Не уважает старших», — заметил Лень. «Хлопот с ним не оберешься. Но работник он, дай бог всякому». «Да, я слышал». Кип на несколько мгновений задержал взгляд на лодке, и по спине у него пробежал холодок. Сквозь шум воды, плескавшийся у ее бортов, он расслышал иные звуки, доносившиеся изнутри корабля. Скрип деревянных подволоков, лязг металлических переборок. Далекие, пугающие. «Лени», — сказал он, — «держи людей подальше от лодки, договорились? Не хочу, чтобы кто-нибудь тут ошивался». «Я не зря сказал про взрывчатку». «Ладно», — кивнул Лени, — «будет сделано». И, повысив голос, крикнул рабочим. «Ребята, здесь шабаш! По местам! Джи-Эр, вы с Мерфи должны закончить ремонт обшивки! Перси, ты уже все покрасил? Все по местам, за работу, ну!» Кип похлопал Лени по плечу и вышел наружу. Солнце больно ударило по глазам, но он по-прежнему видел молчаливую неподвижную фигуру на боевой рубке. Фигуру, похожую на саму смерть. «Хватит, не ерунди», — велел он себе, включая зажигание в джипе. «А то скоро начнешь видеть призраков у себя в тарелке». Он выехал с территории верфи и поехал в сторону рыбачьих хижин. Нравилось это ему или нет, нужно было навестить жену Кепкаса. Любое дело, даже самое печальное, нужно доводить до конца. Но, не проехав и сотни ярдов, констебль снова почувствовал холодок дурного предчувствия. Внутри у него словно возникла стена, отгородившая темный закуток, куда Кип боялся заглядывать. Эту подводную лодку создавали для разрушения, крестили кровью и яростью, и одному Богу известно, сколько людей и судов погибло, попав в радиус действия ее пушек и торпед. В ушах у Кипа неотвязно звучал голос Бонифация. «Верните ее в бездну! Потопите ее! Потопите! Потопите!» «Как?» — проговорил он вслух. Впереди внезапно запестрели яркие краски кокинской деревни, что-то царапнуло острыми коготками сердце. И только тогда Кип задумался над тем, что сказать жене Кепхаса. Глава 7. Он помедлил в темноте, достал из заднего кармана флягу и поднес ее к губам. В горло полилось отличное крепкое виски. Он вытер губы рукавом рубахи, сунул флягу обратно в карман и зашагал дальше. В безлунной черной ночи гулял сильный ветер с моря. Деревня была погружена во тьму. Нет, один огонек все-таки горел в Индиго-Ин, одинокий квадрат света в верхнем окне. Этого белого он не знал, но видел его в деревне. Он-то и нашел лодку. Джунгли подступали к самой дороге, в чаще звенели цикады, то тут, то там принималась кричать ночная птица. И от этих звуков ему становилось не по себе. Море впереди сливалось с тьмой. Расслышав шум прибоя на коралловых отмелях, он понял, что берег близко, но не мог разглядеть его. Днем он трижды приходил в док и глядел на немецкую подводную лодку, гадая, что же внутри, под металлической обшивкой. История о золотых слитках, найденных на канонерке у Каймановых островов, только разожгла в нем жадность. Конечно, он не знал, правда ли это, но... А вдруг правда? Конечно, правда. Иначе и быть не может. Он ускорил шаг. Верфь была за следующим поворотом дороги, а ему еще предстояла очень тяжелая работа. Старая подводная лодка чем-то зацепила турка, лишила его покоя. В ней было что-то странное, даже жутковатое. Весь день он только о ней и думал, гадая, какие сокровища могут быть спрятаны на этом корабле. Возможно, чертов легавый знал куда больше, чем сказал им. Очень может быть. Иначе зачем бы ему засовывать эту ржавую калошу в док? Почему бы не оставить ее гнить в гавани? Нет, во всем этом было что-то по-настоящему странное. Легавый что-то скрывал. но от турка Пирса ничего не утаишь. Впереди смутно забелели ворота верфи. Перелезть через них или протиснуться по низу было проще простого. Тем более, что никто никогда не узнал бы об этом. Но когда турок был уже почти у самых ворот, на дорогу, отделившись от сплошной стены джунглей, вышла какая-то тень. Турок застыл на месте, приоткрыв от волнения рот. Он различил в темноте огромный неуклюжий силуэт с широкими квадратными плечами. На призраке была тонкая рубашка из хлопка. Турок попятился и вдруг понял, что это не привидение. Перед ним на дороге стоял смуглый лысый человек с коротко подстриженными седыми усами и бородой, и в ухе у него блестела золотая сережка. В руках у незнакомца было что-то похожее на ящик, судя по вздувшимся бицепсам, тяжелое. Он стоял совершенно неподвижно и разглядывал турка. «Ты напугал меня до чертиков, приятель!» — негромко сказал турок, пытаясь говорить спокойно. Он вовсе не хотел ввязываться в драку, особенно с таким амбалом. «Кто ты?» Незнакомец молчал. Турок шагнул вперед, пытаясь разглядеть его лицо, но фигура вдруг исчезла среди листвы. У турка подкатил ком к горлу. Ему показалось, что он мельком увидел кусочек лица незнакомца, сплошь безобразные шрамы. Он довольно долго стоял на дороге, потом отстегнул от пояса фонарь и очень осторожно осветил заросли на обочине. Ничего. Если незнакомец был где-то поблизости, двигался он чрезвычайно тихо, почти бесшумно. Турка окатила холодная волна невыразимого ужаса, и он задрожал. «Что это за тварь разгуливает здесь по дороге? Призрак? Чья-нибудь неуспокоенная душа? Или это злой дух ищет малых детей, чтобы в волю напиться их крови?» Светя фонариком на обочины и на дорогу, турок подошел вплотную к воротам и увидел, что под ними можно проползти на животе. На верфи турок некоторое время плутал среди сваленных грудами ненужных механизмов, пустых бочек из-под солярки и бензина и вытащенных на берег кораблей, пока, наконец, не увидел док. Он остановился у бухты толстого троса и выключил фонарик. По дощатому настилу пристани кто-то шел. Ночной сторож, черт бы его побрал. Шум повторился, и турок вдруг понял, это не шаги, это бриз треплет старую вывеску с названием верфи. Ему послышался в отдалении какой-то звон и густой рокот волн, разбивавшихся о рифы. Турок, еще не отошедший после встречи с темной фигурой на дороге, опять включил фонарик и подошел к доку. Слава богу, Кокран не стал запирать дверь на цепь или амбарный замок. Она была закрыта и завалена ящиками. Написанный от руки плакат предостерегал: «Не входить, Кокран». Турок оттащил ящики в сторону. К его великому неудовольствию они оказались набиты чем-то тяжелым, болтами, всевозможным поломанным инструментом. Открыв дверь, он обследовал док лучом фонарика и вошел. Внутри отвратительно пахло склепом. Но турок сглотнул и постарался не думать о зловонии. Свет, отразившись от воды, рябью пошел по стенам, заколыхался под корпусом лодки. Задвигались странные тени, словно призраки спешили сбежать от луча фонарика в спасительную тьму. Турок осветил рубку и верхушки перископов, потом вновь корпус лодки. «Не такая уж ты страшная, верно?» — мысленно спросил он ее. Позади что-то загрохотало. Турок затаил дыхание и посветил в угол. Сердце выпрыгивало из груди. Это оказалось всего-навсего крыса. С непривычки испугавшей света, она в панике кинулась спасаться среди ветоши и пустых железных банок. Бетонную дорожку с лодкой соединяли сходни. Турок осторожно перебрался по ним на палубу. Днем он уже слазил на мостик и осмотрел главный люк. Над ним еще плескалось на дюйм с лишним воды с песком. Второй люк был на кормовой палубе, под щупальцами канатов и тросов, в одиночку к нему было не пробиться. Зато на носу, рядом с орудием, проступал очерк большого прямоугольника. Третий люк, прикрытый разбитой дощатой крышкой. Турок нагнулся к кругу света у себя под ногами и приподнял крышку, чтобы еще раз осмотреть металлическую поверхность. «Интересно, насколько эта сука толстая?» Турок стукнул по железу и понял, что работенка ему предстоит та еще. Он присел на корточки и посветил в сторону далекого острова носа лодки. «Здоровая-то какая сволочь!» — подумал турок, и желание прожечь дыру в палубе и проникнуть внутрь вспыхнуло в нем сильнее прежнего, хотя габариты лодки внушали ему непонятный страх. «Может, золота внутри и нет? А как насчет сувениров?» — спросил он себя. Перекупщики в Кингстоне и Порт-о-Пренсе могут сбыть с рук что угодно. Кроме того, мир устроен так, что на любую дрянь найдется коллекционер. Можно было бы неплохо заработать, загнав что-нибудь из оборудования, ржавую ракетницу, например, или уцелевшие измерительные приборы. А трупы? А что трупы? Может, их там и нет. Ладно, хватит. Займись делом. На другом конце дока послышался какой-то шум. Турок выругался себе под нос и начал водить лучом фонарика по сторонам. Упала еще одна жестянка. Свет упал на пучки бурых водорослей, прицепившихся к ограждению мостика, и на турка повеяло запахом моря. «Опять крыса!» — подумал турок. Док кишел этими тварями, жирными, огромными охотницами до местных тараканов. В бывшей плотницкой мастерской под куском промасленного брезента стояла тележка для перевозки газовых баллонов, что-то вроде ручной тележки с установленными на ней двумя баллонами. Поменьше — с ацетиленом и побольше — с кислородом. Баллоны были подсоединены к сварочной горелке. При подаче газа в горелку образующаяся горючая смесь позволяла, как, например, требовалось в данном случае, резать металл. Эту тележку турок увез из дока и припрятал здесь, в бывшей плотницкой, в самом конце рабочего дня. Конечно, как рану могло взбрести в голову напоследок проверить склады, но турок понадеялся, что ублюдку станет лень. И не ошибся. Турок с величайшей осторожностью покатил тележку по сходням. Агрегат был довольно тяжелым, и непрочные доски жалобно скрипели под ним. На палубе он поставил тележку так, чтобы было удобно работать. Надел маску, предусмотрительно повешенную с вечера на раму тележки, открутил вентили и чиркнул зажигалкой у кончика горелки. В темноте расцвел тускло-оранжевый огонек. Отрегулировав смесь, турок нагнулся и приступил к работе. Его рука плавно очерчивала на палубе дуги. Сквозь шипение сгорающего газа турок услышал стон могучего корабля, словно что-то тяжелое, медлительное, неповоротливое пробуждалось от долгого сна. В маленькой спальне коричневого штукатуренного дома на другом конце острова Стив Кип вздрогнул и открыл глаза. Некоторое время он лежал тихо, прислушиваясь к мерному шуму прилива, и гадал, что его разбудило. Рядом мирно спала Майра, ее тонкая рука лежала у него на груди. Кип повернул голову и очень осторожно поцеловал жену в щеку. Майра заворочилась под одеялом и улыбнулась. Они через многое прошли рука об руку, и хотя прожитые годы сделали Кипа грубее и циничнее, к жене он относился по-прежнему нежно и бережно. Вокруг глаз и у губ Майры давно появились забавные морщинки, но они говорили о счастливом житье. Кип снова поцеловал жену. Он спал очень чутко, любой звук, любое движение могли разбудить его. Шум волн, разбивающихся о рифы, шелест кокосовых пальм, крик ночной птицы. Он подождал еще несколько секунд. Ничего, только знакомые привычные звуки. Кип опустил голову на подушку рядом с женой и закрыл глаза. И опять услышал. Откуда-то издалека неслась приглушенная барабанная дробь. Кип сел, откинул одеяло и поднялся. Майра пошевелилась и медленно оторвала голову от подушки. «Все в порядке, малышка», — шепотом сказал Кип. «Спи, а я пойду, выйду на воздух». «Куда это ты собрался?» — спросила Майра, протирая глаза. «Который час?» «Самое начало четвертого. Ложись, досыпай. Я ненадолго». Он уже влез в штаны и застегивал рубашку. Майра натянула на себя одеяло. Кип подошел к окну, выходившему на гавань. Снаружи было темно, хоть глаз выколи, лишь в небе мерцали бесчисленные звезды, словно огни в рубках тысяч призрачных судов на черной глади океана. Потом снова застучали барабаны. Глухой рокот эхом разносился под джунглям. По спине у Кипа поползли мурашки. «Чёрт бы все это побрал!» — подумал он, влезая в ботинки, и как можно тише вышел из дома. Он поехал в сторону Фронт-стрит, повернул и повел джип через окутанную тьмой деревню на самом краю гавани к джунглям. В лицо бил ветер. Кип искал, не горит ли где свет, не идет ли кто по улице. Но деревня словно вымерла. Кто, кроме него, слышал барабаны? Сколько человек лежали в темноте, стараясь прочесть послание, которое предрассветный ветер с моря разносил по всему острову? Кип догадывался, что это. Бонифаций шаманил в честь лодки. «Будь ты проклят!» — чертыхнулся про себя Кип, продолжая высматривать освещенные окна. «Я здесь закон, единственный закон, закон, которому башки Бонифация не указ». На мостовой Фронт-стрит джунгли здесь склонялись над дорогой странными темными силуэтами, стояли какие-то люди. Когда фары джипа осветили их, они метнулись в сторону, так быстро, что Кип не успел разглядеть их лица, и в считанные секунды исчезли в зарослях. Подъезжая к церкви, Кип увидел, что в ней темно и пусто. Он остановил джип и несколько секунд сидел неподвижно, прислушиваясь. Когда вновь грянула короткая и все еще довольно далекая барабанная дробь, Кип определил направление. Он вынул из специальной коробки на полочке над задним сиденьем фонарик, включил его и вышел из джипа. Узкая тропинка вела мимо курятника в колючие заросли. Кип пошел по ней, стараясь шуметь как можно меньше. Джунгли обступили его, черные, непроницаемые и безмолвные. Лишь звенели в тишине ночные насекомые. Через несколько минут Кип расслышал обрывки фраз, внезапно испуганный хор женских голосов, властный, проникнутый силой мужской голос. И все это было пересыпано быстрой, то затухающей, то вновь непредсказуемо взрывающейся барабанной дробью. Он зашагал дальше и не сошел с тропы даже тогда, когда пришлось ползком пробираться под густым пологом гибкого жесткого кустарника. Голоса звучали все громче, лихорадочней. И, наконец, Кип заметил впереди проблеск света. Размеренно стучали барабаны, сплетая воедино три или четыре разных ритма. Громче, громче, и каждому удару эхом вторил крик или вопль, словно сами барабаны вскрикивали от боли или наслаждения. Шум нарастал, он заполнил голову Кипа. Неистовство диких вольных звуков. Но сквозь эту какофонию пробивался один голос, поднимаясь от шепота до крика. «Змей! Змей! О, Дамбалаведо! Папа, ты змей! Змей! Змей! Призову змея! Змей! Змей! О, Дамбалаведо! Папа, ты змей!» Джунгли внезапно расступились, и Кип, поспешно выключив фонарик, затаился в темноте. На поляне в широком кольце пылающих факелов стояла маленькая трехстенная крытая соломой хижина. Перед самой хижиной, окруженная выкрашенными черной и красной краской камнями, рвался ввысь к сплетенным кронам костер. Перед костром была нарисована мукой странная геометрическая фигура, в углах которой расположились самые разные предметы: бутылки, белый крашеный железный горшок, мертвый белый петух и что-то завернутое в газеты. Барабанщики сидели за костром в круге из 35-40 человек. Одни лежали ничком на мягкой земле, другие вертелись волчком, как одержимые. Третьи сидели, глядя широко раскрытыми остекленелыми глазами в костер. Барабаны неистовствовали. Кип заметил, что с полуобнаженных фигур вокруг костра срываются капли испарины. Один из танцоров запрокинул голову и стал лить в рот ром из бутылки. Выплеснув остатки себе на голову, он понесся дальше, подхваченный безумным ритмом. По лицам и обнаженным торсом струился пот. Кип различил резкий, незнакомый сладковатый запах. Один из танцующих изогнулся и бросил в огонь горсть какого-то порошка. Последовала яркая белая вспышка, и языки пламени исполнили короткий буйный танец, залив всю поляну красным светом. Человек в черном костюме высоко подпрыгнул и припал у костра к самой земле, потрясая над головой трещоткой. Это был Бонифаций. В стеклах его очков блестело отраженное пламя, по подбородку стекал пот, а он размахивал трещоткой, крича: «Дамбалаведо, папа, сюда! Дамбалаведо, папа, сюда!» Какая-то женщина в белом головном уборе упала на землю рядом с ним, дыша часто и тяжело. Она мотала головой, глаза блестели то ли от рома, то ли от марихуаны. Лёжа на животе, она извивалась всем телом, словно хотела заползти в костёр. Это была жена Кифоса. Накануне Кип заезжал к ней. Она сидела в тёмном углу и бормотала какие-то слова, которых он не смог понять. Бонифаций затряс трещоткой, теперь, в такт барабаном, сунул руку в белый горшок и извлёк оттуда толстую змею, которая немедленно обвилась вокруг его руки. Появление змеи было встречено криками и визгом. Бонифаций поднял её, выкрикивая: «Дамбала ведо, папа! Ты змей! Змей, о змей! Я призову змея!» Сердце Кипа стучало, как паровой молот, а голова раскалывалась от невозможного шума. Барабанщики ускорили ритм, на их руках напряглись мышцы, капли пота летели во все стороны. Кипу с великим трудом удалось расслышать свои мысли. Стук барабанов и крики тревожили его, проникали в ту часть его прошлого, которую он наглухо закрыл от себя. Туда, где жили страшные воспоминания и ухмыляющиеся маски, развешанные по соломенным стенам. Бонифаций повернулся и точно живым плащом обернул плечи женщины змеёй. Громко вскрикнув, вдова Кифоса огладила её. Преподобный отложил в сторону тыкву-трещотку, поднял над головой завёрнутый в газеты предмет и волчком завертелся перед огнём, выкрикивая что-то по-французски. Змея ползала по рукам старухи, а та играла с ней, дразнила: «Те-те-те-те!» Бонифаций взял бутыль с прозрачной жидкостью, вылил её содержимое себе в рот и задержал там, распаковывая тем временем таинственный предмет. При свете костра Кип увидел грубо вылепленную из воска подводную лодку. Бонифаций швырнул бумагу в костёр, прыснул на восковую фигурку жидкостью, которую держал во рту, и под подстрекающие крики простёр руки к костру, гримасничая и дико вращая глазами. В следующий миг тепло костра подтопило воск, Бонифаций принялся мять его руками и мял до тех пор, пока тот не потёк по его рукам. Когда скульптурка превратилась в бесформенную массу, Бонифаций швырнул остатки в огонь и отступил от костра. Собравшиеся разразились ещё более громкими криками и заплясали, как одержимые. Бонифаций плюнул в костёр. Старуха уставилась змея в глаза, приподняла подбородок, позволила твари обследовать свои губы раздвоенным языком и сама подставила ей язык. Они походили на любовников из кошмара. Когда женщина открыла рот, впуская туда змеиное жало, Кип не вытерпел и вышел из кустов на свет. Первым его заметил один из барабанщиков. Разинув рот от неожиданности, он сбился с ритма. Тут же Кипа увидели и остальные. Все головы повернулись к нему, и кто-то страдальчески вскрикнул. Несколько танцоров метнулись прочь от костра в джунгли. Жена Кифоса в ужасе воззрилась на Кипа. Змея выскользнула из её объятий и скрылась в траве. И тогда женщина тоже бросилась на утёк. Прочие тоже исчезли почти мгновенно. Джунгли и тьма сомкнулись у них за спиной и поглотили их. В полной тишине, ещё населённые призрачными отзвуками барабанов и голосов, Бонифаций, стоявший на другом краю поляны, посмотрел на констебля. «Глупец!» — проговорил он, тяжело дыша. «Ты не дал мне закончить!» Кип ничего не сказал. Он подошёл к самому костру и стал рассматривать разнообразные бутыли. В одной из них как будто бы была кровь. «Ты не дал мне закончить!» — крикнул вдруг Бонифаций, сжимая кулаки. Во втором горшке была вода. Кип выплеснул её в костёр. Зашипели поленья, к небу повалил дым. «Я не мешал вашим обрядам», — спокойно проговорил он. «Ни во что не вмешивался. Но клянусь Богом», — повернулся он к священнику, — «устраивать фарс из-за этой лодки и смерти старика я не позволю». «Молодой осёл!» — Бонифаций вытер пот с глаз. «Ты не понимаешь? Да и где тебе понять, болван?» «Я попросил вас помочь мне». Кип поворошил носком ботинка тлеющие угли и бросил горшок рядом с костром. «И это ваша помощь?» «Уи!» — ответил священник. Некоторое время он белыми от бешенства глазами смотрел на Кипа, потом отвёл взгляд и снова уставился в догорающий костёр. Вдруг Бонифаций ссутулился, словно вконец обессилел. «Ты ничего не видишь и не понимаешь, верно?» — спросил он усталым шепотом. «Что здесь делала жена Кифоса?» «Это было необходимо». «Ну и разгром!» — воскликнул Кип, окидывая взглядом поляну. «Все нужное. Я не хочу неприятностей, Бонифаций. Мне казалось, я ясно дал это понять». Бонифаций остро глянул на Кипа, прищурился. «Во всем виноваты вы с тем белым. Вы с ним притащили на верфь эту штуковину. Во всем виноваты вы. В чем? Во всем, что может случиться, если вы не позволите мне принять меры». Кип посмотрел на россыпь тлеющих углей и увидел там бесформенный комок воска, черный от жара и золы. Он пинком выбросил его на траву и вскинул глаза на преподобного Бонифация. «Что это за безумие?» «Я был о тебе лучшего мнения. Думал, ты сумеешь понять», — с горечью промолвил Бонифаций. «Белый человек нет, но ты, Кип. Ты мог бы избавиться от предрассудков, если бы захотел. Мог бы почувствовать». «О чем ты, старик?» — хрипло спросил констебль. «Я кое-что знаю о тебе. Ты воображаешь, будто это можно утаить. Но ты ошибаешься». Кип шагнул вперед. «О чем ты?» Бонифаций не двинулся с места. Поначалу он хотел объясниться с Кипом, но потом передумал, нагнулся и стал собирать бутылки, расставленные по контуру геометрической фигуры. Он складывал их в белый горшок, где раньше сидела змея, и стекло отзывалось дребезжанием. «Что ты знаешь обо мне?» — очень спокойно спросил Кип. Бонифаций принялся стирать ногой линии, нарисованные на земле около костра. «Я знаю», — ответил он, не глядя на Кипа. «Кем ты мог стать?» Он поднял голову и яростно уставился констеблю в глаза. Странная, почти осязаемая сила сковала Кипа. Он не смог бы сдвинуться с места, даже если бы захотел. «Слушай внимательно», — проговорил Бонифаций. «Если ты отказываешься вернуть эту лодку в пучину, сделай вот что. Во-первых, надежно запри док, где она сейчас стоит. Во-вторых, никому не позволяй приближаться к ней. Никому не давай дотрагиваться до нее. И ни в коем случае не пытайся вскрыть люки. Ты понимаешь, что я говорю?» Кипу захотелось сказать: «Нет, болван, это бред, ты сам не знаешь, что несешь». Но он вдруг услышал свой голос. «Да, понимаю». В следующий миг его преподобие растворился в темноте за пределами кольца факелов. Кип не видел, как Бонифаций повернулся, чтобы уйти, не слышал, как он пробирался по кустам. Священник просто исчез. И сразу же тишину, пришедшую на смену крикам и барабанной дроби, наполнили привычные ночные звуки. Гудение и звон насекомых, старческие голоса птиц. Кип забросал угли землей, убедился, что костер потух, включил фонарь и уже известной дорогой вернулся к джипу. Из-за ставни на окне церкви пробивался желтоватый свет. Внутри двигалась какая-то тень. Кип сел за руль и включил зажигание. Ему хотелось побыстрее убраться отсюда, из царства Бонифация, обители теней, призраков и привидений, безликих тварей, бродивших в ночи в поисках невинных душ. Он поехал к гавани, снова по Фронт-стрит и через деревню. По-прежнему нигде ни огней, ни звуков. Вдруг, не успев сообразить, что происходит, он проскочил поворот к своему дому и поехал в сторону верфи, словно его тянула туда некая неподвластная ему сила. Констебля прошиб пот, и он вытер виски. Ему все мерещился Бонифаций. Он стоял перед ним в мягком янтарном свете. Толстые стекла очков блестели. «Я знаю», — сказал Бонифаций, — «кем ты мог стать?» Кип резко затормозил. Джип закрутило на песке, но Кип бросил руль, потом схватился за него и завертел в другую сторону. Подняв тучу песка, джип выровнялся и вдруг остановился. Мотор застучал и заглох. Кип надолго замер, неподвижно глядя перед собой. Ворота верфи были разбиты. Обломки старых досок валялись на земле. Те, что еще держались на раме ворот, косо торчали свежим изломом вперед, точно поврежденные ребра. «Топор», — подумал Кип. «Какой-то ублюдок разбил ворота Лэнгстрит топором». Прихватив фонарик, он вышел из джипа, пролез в пролом и очутился на территории верфи. Пострадали как будто бы только ворота, хотя сейчас ошарашенный Кип соображал с трудом. Он посветил подарку. Никакого движения, никаких посторонних звуков тоже не было, лишь шумело море, да поскрипывала у причала какая-то лодка. Самое время, чтобы вломиться на верфь. Лэнгстри нет, никого нет. Какого чёрта старик не нанял сторожа? Скупердяй поганый! Со злостью подумал Кип, понимая, что если кто-то умыкнул отсюда что-нибудь ценное, спросят с него. Он двинулся вглубь верфи, стараясь не думать о немецкой подводной лодке, которая стояла в доке где-то впереди. Но мысль об этой гниющей посудине жгла огнем. Миновав огромную кучу спутанных веревок и тросов, Кип прибавил шагу. Он сразу заметил, что дверь дока распахнута настежь, и остановился. Посветив вокруг, он проскользнул внутрь, в царство зловония, и медленно повел луч фонарика вдоль корпуса лодки, не зная, что надеется там увидеть, не понимая, что же именно ищет. Луч выхватил из темноты носовой палубы тележку с газовыми баллонами. Кип выругался и шумно выдохнул. Он прошел по сходням на палубу лодки, посветил себе под ноги, и на том месте, где полагалось находиться одному из входных люков, увидел в металле отверстие с ровными краями. Крышка люка, заросшая с изнанки желтой плесенью, лежала в стороне. Кип направил луч фонарика в отверстие, чувствуя, как тревожно заколотилось вдруг сердце. Внизу что-то было, что-то... Он понял, что края отверстия забрызганы кровью. Потрясённый Кип тотчас затаил дыхание, он нагнулся, потрогал загустевшие шарики и вытер руку о штаны. Кровь была очень темная, почти черная, и он понял, что стоит в ней. Вокруг люка стояли вязкие лужицы, словно откуда-то натекло машинное масло. Теперь Кип наконец почувствовал во рту густой медный привкус. Рядом лежал какой-то комок побольше. Кип нагнулся над ним, пригляделся и только тогда понял, что это кусок черной плоти. Немецкая подводная лодка тихонько застонала, скрипнула палуба, наполнив док эхом. Кип обернулся. Луч фонарика скользнул по фальшборту рубки по корме. У констебля сводило живот от острого пронизывающего страха, и ему стоило огромных усилий сохранять способность мыслить здраво. Он попятился от люка, но держал его в круге света, пока не добрался до сходней. Луч света играл на поверхности мрачно-зеленой воды. Возле корпуса лодки плавала банка из-под кока-колы, рядом с банкой из-под пива. Вода, впущенная в док из моря, кишела бесчисленными окурками. Порой луч фонарика высвечивал выпученный глаз белой раздутой рыбы. Под самыми сходнями у ног Кипа плавало что-то еще. Маска сварщика. Кип опустился на колени и одной рукой попробовал достать ее. Когда он взялся за маску и потянул, из-под воды показался труп. Выпученные от ужаса глаза, залитый водой рот с выбитыми или вырванными зубами. Лицо было страшно изуродовано, половина его исчезла, горло разорвано. Валом месиве на месте гортани и еремной вены белели кости. Негнущиеся руки лежали на воде вдоль тела, и рыбья молоть уже сплывалась к трупу отведать крови из растерзанного горла. Кип невольно вскрикнул и одернул руку с маской. Труп медленно развернуло, и он ткнулся в бетонную стенку бассейна. Кипу почудилось, что стены дока вокруг него смыкаются, и надвигается тьма, а с ней ухмыляющиеся твари, тянувшие к нему скрюченные, грязные, окровавленные пальцы. На свинцовых ногах констебль попятился от подводной лодки и, сбиваясь с шага на бег, кинулся вон из дока, глубоко дыша, чтобы прогнать стоящее перед глазами мертвое серое лицо. «Боже мой!» — судорожно бормотал он, привалясь к стене дока. «Боже мой, боже мой, боже мой!» Ему знакомо было выражение, застывшее на мертвом вздувшемся лице турка. Отблеск безграничного ужаса.